Медитация хождения. Медитация при ходьбе может быть очень приятной. Мы идем медленно, в одиночестве или с друзьями, в каком-то красивом месте. Эта медитация в действительности состоит в том, чтобы радоваться прогулке. Идти не с целью прийти куда-то, а просто гулять. Наша цель — быть в настоящем и, осознавая дыхание и ходьбу, радоваться каждому шагу. Поэтому нам следует стряхнуть все печали и беспокойства, не думать о будущем, не думать о прошлом, а просто радоваться настоящему мигу. Мы можем взять ребенка за руку. Мы гуляем, делаем шаг за шагом, как если бы мы были самыми счастливыми людьми на земле. Хотя мы ходим все время, наша ходьба больше похожа на бег. Когда мы ходим таким образом, мы впечатываем в землю беспокойство и печаль. А мы должны ходить так, чтобы запечатлевать на земле только мир и покой. Мы все можем это сделать, конечно, если очень захотим. Любой ребенок может сделать это. Если мы можем сделать один шаг подобным образом, затем мы можем сделать 2, 3, 5 шагов. Когда мы способны сделать один шаг умиротворенно и счастливо, мы работаем на дело мира и счастья всего человечества. Медитация при ходьбе — это прекрасная практика. Когда мы медитируем, гуляя по улице, мы идем немного медленнее, чем обычно, и согласуем свое дыхание с шагами. Например, мы можем делать 3 шага на каждом вдохе и 3 шага на каждом выдохе. Мы можем произносить вдох, вдох, вдох, выдох, выдох, выдох. Слово «вдох» помогает нам обозначить вдох. Каждый раз, когда мы произносим это слово, мы делаем вдох более реальным, как будто произносим имя друга. Если ваши легкие требуют 4 шага вместо 3, пожалуйста, дайте им 4 шага. Если они хотят только 2 шага, дайте им только 2 шага. Длительность вдоха и выдоха не обязательно должны быть одинаковы. Например, вы можете делать 3 шага на каждый вдох и 4 на каждый выдох. Если вы чувствуете себя счастливым, спокойным и радостным во время ходьбы, вы практикуете правильно. Осознавайте прикосновение ног к земле. Идите, как бы целуя землю ногами. Мы причинили много вреда земле. Сейчас пора позаботиться о ней. Мы приносим свой покой на поверхность земли и делим с ней урок любви. В таком настроении мы продолжаем гулять. Время от времени, когда мы видим что-то красивое, мы можем остановиться и посмотреть на дерево, на цветок, на играющих детей. Когда мы смотрим, мы продолжаем следовать за своим дыханием, чтобы не потерять прекрасный цветок в погоне за своими мыслями. Когда мы захотим продолжить прогулку, мы просто трогаемся дальше. Каждый наш шаг вызывает прохладный ветер, освежающий наше тело и ум. С каждым шагом цветы расцветают под нашими ногами. Это случается только в том случае, если мы не думаем о будущем или прошлом. Если мы знаем, что жизнь можно найти только в настоящем.